не проси. Простите понять у всех на пути, что менять. Кому-то так жить, кому-то так петь, кому-то лечить, кому-то болеть. Какая глупая ситуация, кому дано, кому не дано. Вот так и тянется до рубежа незнакомого, целая мать ее жизнь насекомого. Но не найти на пути черно-белого счастья горелого. А люди верят, ставят на жизнь непутевую и отзываются божьей коровою. Но не найти на пути насекомому счастье искомого. Однажды найти и сразу так жаль. Кому дано, кому не дано. Вот так и тянется до рубежа незнакомого, целая мать ее жизнь насекомого. Но не найти на пути черно-белого счастья горелого. А люди верят и ставят на жизнь непутевую и отзываются божьей коровою. Но не найти на пути насекомому счастья искомого. Насекомого. Кому дано, кому не дано. Вот так и тянется до рубежа незнакомого, целая мать ее жизнь насекомого. Но не найти на пути черно-белого счастья горелого. А люди верят, ставят на жизнь непутевую и отзываются божьей коровою. Но не найти на пути насекомому счастья искомого. Насекомого. De jure, насекома ба, де пото, насекома ба. De jure, насекома ба. Еще не знаю, у меня написано.